У его младшего и еще живого коллеги помимо перстня нашлась целая сумка, в которой оказался осколок странного пористого камня, размерами даже уступающий нашему, небольшой кошель с парой золотых монет и горстью серебряных, да какие-то побрякушки, не имеющие силы. То, на что я так рассчитывал, отсутствовало, а без жертвенника я не мог сейчас помочь ни себе, ни Зефу. Я хотел было добить мага, но внутренний голос меня остановил, его жизнь может пригодиться. Я даже подивился такой наглости после всего случившегося. «О, ты не стесняешься говорить со мной после того, как чуть было не забрал себе мое тело, лишь на время, иначе мы бы оба погибли. Мне так не показалось, бес. За все это время не только ты научился читать меня, я тоже теперь вижу тебя насквозь. Я помню твой голод, и не верю, что ты смог бы удержаться, получив возможность пожрать суть Малика, и получить его силу». Даже не стал спорить он, встать на одну ступень с ним и ему подобными, а после возвыситься еще дальше, чтобы однажды бросить вызов отрекшемуся и отомстить за все. Разве не в этом суть нашего предназначения? Разве не это ты видишь на кончиках нитей? Так дай мне забрать эту силу, а я сделаю так, что это тело не разрушится, не исполнив уговор. А кому это тело будет служить после этого? На кончиках нитей полно вариантов, и в большинстве из них меня и вовсе нет в живых. Не стоит играть со мной в эти игры, бес. Как пожелаешь. Возможно, время действительно еще не пришло, но ты, кажется, хотел помочь себе и своим людям. И как в этом может помочь полумертвый маг? Отбрось наивность, ты все уже понял. У тебя есть камень, у тебя есть жертва, требуется лишь решимость. Разве для этого не нужен ритуальный кинжал? Кинжал, костыль для непосвященных. Мне он не нужен, осколок очень мал, и не примет больше одного подношения. Второй же тебе еще пригодится, чтобы заполучить то, что мы ищем. Поэтому жизнь сильного одаренного на роль жертвы подойдет как нельзя лучше. Ничего не ответив, я вновь отправился ко входу на внешний ярус пирамиды, опоясывающий ее по кругу. Наверняка, днем отсюда открывался отличный вид на всю округу, но сейчас уже практически стемнело, и не видно было ничего. Лишь угрюмые лица наемников, стоящие вокруг своих поверженных друзей, а еще широко открытые глаза Зефа, в которых было полно сомнения и страха. «Говори, не тяни», — приказал я, встав напротив него и лежащих на плащах Харки и Пруста. Над братом склонился Шуст, а возле друга присел Колтун, и оба с надеждой и с вызовом смотрели на меня. Для них поход окончился, слова лекаря больно ударили по всем, могут окончиться и жизни, если вовремя не помочь. Так помоги, для этого ты и в отряде, вытаскивать парней, когда удача их подвела. У меня не хватит силы на обоих, могу попробовать, но велика вероятность, что тогда умрут оба. Нужно решить, но я не могу. Конечно, не может, когда над душой стоят небезучастные товарищи, и теперь он хочет переложить это бремя на меня. Что ж, не могу его даже в этом винить. В конце концов, я командир отряда, мне и решать, ну или пойти другим путем, не самым чистым и с непонятными последствиями. Начинай лечить обоих, немедли, приказал я. Гарунар, иди за мной. Гигант молча кивнул и пристроился рядом. Дойдя до проема, я приказал ему развернуться спиной и никого не впускать внутрь. Особо любопытным бей в лоб, не раздумывая, громко рекомендовал я, видя, как юный искатель с любопытством пытается заглянуть ему за спину. О произошедшем после мне хотелось тут же забыть. Вот только не так просто избавиться от своих личных кошмаров. Те липкие и темные чувства, сопровождавшие простой по исполнению ритуал, трудно было описать словами. Это было не просто убийство, коих я уже совершил в своей жизни большое множество. Это было противоестественное действо, нарушающее порядок вещей. Мы словно украли эту силу у мира, не дали раствориться ей в его эфире, тем самым нарушив что-то в его балансе и истончив завесу. Я помнил ту гору жертвенников на алтаре в храме возле Заречной. Я представлял, сколько жертв приносится в диких королевствах и не только, и понимал, что это лишь очередная песчинка, которая вряд ли кардинально изменит ход вещей. Однако теперь я был к этому причастен, и хоть управлял процессом без, пусть и под моим строгим контролем, но всю тяжесть последствий я ощущал на себе в полной мере. Мотнув головой, я вытер кинжал о штанину мага и забрал уже привычный кристалл с поверхности ставшего почти черным камня. Пора было обратить зло во благо. Вернувшись к Зефу, я прогнал Колтуна и Шуста, а сам уселся рядом, наблюдая за работой юного лекаря. Магия аспекта жизни требует терпения, точности и интуиции, а еще призвание. Даже мастер в другом аспекте едва ли сможет продвинуться дальше 2 и краткой ступени в лекарском деле, если не имеет к нему таланта. А вот наоборот, вполне себе возможно. И яркий тому пример – Блурвиль, обладающий весьма широким и ярким арсеналом техник всех направлений. Поэтому как не силился я сейчас почерпнуть для себя что-то полезное, но, увы, тщетно. А может, я просто слишком устал? От размышлений отвлек взволнованный голос Зефа. Я почти пуст, но... «Дай руку», — сказал я, — «бери силу аккуратно, иначе выжжешь каналы». Я вложил в его ладонь кристалл и зажал его пальцы. «Разбудите меня, когда младшая из лун закончит свой путь, и на небе не останется светил. Ну или если что-то вновь пойдет не так», не дожидаясь ответа, я примостился возле стены, прикрыл глаза и провалился в забытье. Глава 16. Короткий сон не принес облегчения, лишь заставил тело болеть еще больше. Но все же я приказал себе разлепить глаза и собраться с мыслями. Рядом по-прежнему никого, кроме разбудившего меня Зефа, не наблюдалось, хотя в такой черноте вряд ли можно было разглядеть хоть что-то даже в паре метрах от себя. Пора, лекарь выглядел усталым, но куда более уверенным, чем когда я засыпал. Хороший знак, как парни, жить будут, кивнул он. Вот, тут даже немного осталось, дальше я уже сам. С этими словами Зеф вернул мне остатки жертвенника, который уменьшился втрое. Что ж, мне это действительно пригодится, если я не хочу в ближайшие пару дней оставаться бесполезным балластом. Я аккуратно забрал силу, насыщая свой источник энергии, попутно направляя ее часть на формирование личного щита. «Где все?» – поинтересовался я. «На восточной стороне, смотрит во тьму, ждут откровений. Кроме Гарунара, он таскал тела королевских солдат и скидывал их вниз. Зачем?» – не понял я. Шен осмотрел мертвецов из королевского отряда, проверил их фляги. Говорит, что они напились воды из пустынного озера, а в нем растворено много черного песка. С наступлением темноты мы даже стали слышать отголоски шепота, пришлось избавиться от его источника. Теперь понятно, отчего у них крыша съехала. Ясно, пойду тогда и я, добавлю свою пару глаз. Должен же быть у всего этого какой-то итог. Зеф лишь неопределенно хмыкнул, и я даже позавидовал его отрешенности. Его задачи в настоящий момент были куда более ясными и определенными. А вот мне еще только предстояло понять, что нам всем делать дальше. Неширокая внешняя галерея, или даже терраса, зиккурата тянулась по всему его периметру, существенно выступая наружу. Будто на большую пирамиду поставили вторую, сильно поменьше. И это делало место труднодоступным для тех, кто решится рискнуть и взобраться сюда, минуя центральную башню. Наверное, местные жрецы или правители обозревали отсюда свои владения и верных подданных. Ну или возносили молитвы богам, прося о сытой и благостной жизни. Хреново, видимо, просили. «Ну что, узрел ты тайные знаки?» — спросил я, заставив нашего искателя вздрогнуть от неожиданности. «Пока ничего не видно», — за парня ответил колтун. «Темно как в заднице. Ну хоть не пахнет. Мы точно ничего не перепутали и пришли куда и когда нужно?» «Я не знаю», — неуверенно пробормотал Шен. «Пророчество туманно. Уважаемый Ребиш лишь говорил то, что успел прочесть сам. Но все были уверены, что именно отсюда откроется дальнейший путь. Обе луны скрылись, но нет никаких подсказок. А может, кому-то было нужно, чтобы все отправились именно сюда? Пророк бы не солгал». Как-то уж чрезмерно эмоционально выпалил Шен, но мог ошибиться сам, не стал я его разубеждать. «Прочти еще раз». Искатель прикрыл глаза и по памяти прочитал нужный нам отрывок из пророчества. «Пахарь, воин, шут, король, вор на плахе или палач, смехотворна твоя роль, нити держит только ткач. В храм войдя, отринь гордыню, если хочешь найти вход, лишь закат совсем остынет. Глянь туда, где был восход, и тропой ночного света. В час безлуния ты пройди, чтоб получить его заветы, взамен на щедрые дары, мертво наследие господина, а сам ушел за грань миров, оставив сердце исполина, в плену у пламенных оков, теперь разбросаны повсюду, осколки зубьев и клыков, но кровь живых опять разбудит, в них силу пожирателя миров, лишь так спасетесь от печали, лишь так проложите свой путь, и обретете, что искали, шагнув из света прямо в жуть». Слова повисли в воздухе, в темноте ночи приобретая еще более сакральный смысл. Никто не торопился со своими комментариями, но если вдуматься, то, действительно, места лучше, чем это, под данное описание трудно подобрать. Но мы стоим здесь в назначенный час, и не видим ничего. Что ж, возможно, я даже этому рад. Послание оставлено много веков назад, и за это время любые чары могли уже развеяться. Или вообще, кто-то давным-давно нашел запрятанное и присвоил себе, поступив при этом весьма мудро, никому ничего про это не рассказал. Вот только полемы здесь не было, а значит, красиво, наконец задумчиво вынес свой вердикт колтун. В стихах, я вот тоже помню, по молодости баловался рифмами, когда за одной красавицей приударить хотел, решил, так сказать, воспеть ее красоты. Ох, помню, меня ее батя гнал огородами до самой деревенской окраины. За стихи, удивился Дунвист, за то, что называл вещи своими именами, ответил рыжий ловелас и тут же начал припоминать. Ох, Филония, как мне быть, не могу тебя забыть, снятся сиськи, снится жопа, и тебя охота, приоткрой же мне окно, будет дюже хорошо, теперь понятно, хмыкнул Сивый, но ты лучше не упоминай об этом, когда очнется Харки, иначе дашь ему возможность издеваться над тобой до скончания времен, допуская издевается, вздохнул колтун, главное, чтобы очнулся, и Пруст тоже, все с ними будет хорошо, успокоил я всех, Зев справится, но слова колтуна чем-то зацепили мое внимание, стихотворная форма пророчества, сама по себе уже странная вещь, а тем более, что это перевод, Шен, изначальный текст тоже был зарифмован, да, на мертвом языке, но при таком переводе не могло не случиться искажения смысла, ты сам-то оригинал видел, лишь однажды и непродолжительное время, но тогда мне перевод показался очень точным и изящным. Сейчас не до изящности. Вспоминай, не было ли там хоть чего-то, что пророк мог интерпретировать не совсем верно. Говорю же, уважаемый Рябиш хорошо знает мертвый язык, пожалуй, лучше всех. И все же, представь, сколько лунных циклов провели здесь искатели. Сколько раз во тьме смотрели они с высоты этой пирамиды вниз на мертвый город. А значит, мы пришли не туда. Думай, Шен, думай, где еще может быть вход? Возможно, это не тот зиккурат? Да нет же, больше ни одного уцелевшего храма не осталось. Все внешние пирамиды разрушены до основания. Лишь это уцелело. А сам город, в основном, находится под землей. Десятки больших и сотни маленьких строений, когда-то соединенных между собой переходами, мастерские, библиотеки, жилища, святилища знаний, но не было найдено ни одного целого храма, лишь разрушенные и погребенные землей и песком. Наверняка искатели нашли далеко не все уцелевшие убежища, и я думал, что отсюда мы увидим подсказку, где нам следует искать дальше. «Как же они жили-то под землей?» – спросил Сивый. «Крыши зданий были сделаны из толстого стекла, оно пропускало дневной и лунный свет внутрь». Принялся объяснять юный искатель. Системы движимых зеркал отражали и преломляли его, освещая даже закрытые помещения. Да и эта пирамида освещается по тому же принципу. Ее конус, что расположен над нами, сделан то ли из хрусталя, то ли еще из чего-то, и пропускает свет внутрь. Вы же видели, что внутри хоть и нет окон, но можно передвигаться без фонаря или факелов, по крайней мере, если на небе есть хоть одно светило. К тому же, в мастерских искатели находили особые камни, способные запасать свет и отдавать его в темноте. Но сейчас все скрыто толщей песка, а большинство найденных помещений и вовсе недоступны. И чего им не жилось, как всем? Пробормотал колтун. Не знаю, ответил Шен. Но их уровень знания и образ жизни сильно отличался от того, что можно сейчас встретить на побережье торгового залива. И это странно, вслух рассудил я. Скажи, каких богов почитают в Новой Надежде? Да тех же, что и везде на юге. Богиню плодородия и веселья Ишию, мудрого и смелого заступника Газиса и Хефиша, бога справедливости и чести. Ну еще выходцы из южных племен верят в Ефрита, но это и не бог даже, скорее дух пустоши. Может быть добрым, а может быть злым. Они все свои удачи и неудачи списывают на его настроение. Дикари, одним словом, откач. После откровения Рябиша число его последователей быстро растет, но я никогда не слышал о нем прежде. Вот как, а не странно, что мы ищем следы бога, про которого еще недавно никто ничего не знал. Дай угадаю, этот зиккурат посвящен кому-то из официальной троицы, что, а, в этом смысле, всем троим сразу. Это единственный уцелевший храм, в котором сохранилось наследие тех временной записи жрецов. Сила богов не дала разрушить его, чтобы связь с ними не прерывалась, а у людей была возможность, несмотря ни на что, молиться и верить. Эту веру наши предки пронесли сквозь страдания и хаос. Сюда нередко приводят паломников со всех южных королевств. После того, как находки ценных вещей в мертвом городе стали большой редкостью, это стало основным заработком для многих искателей. Интересно, старые святыни разрушены, мастерские и библиотеки разграблены еще до исхода, над всем этим высится храм трех богов, ни одного из которых не называют ткачом, сомневаюсь, что мы движемся в верном направлении. Подумай еще раз, найди зацепку. Парень хотел было снова возразить, но сдержался и на какое-то время погрузился в раздумья. Я тоже попытался систематизировать обрывки имеющейся у нас информации и понять, что же мы такого упустили. Итак, что нам известно? Неизвестный бог, упоминание о котором стерто из всех современных источников. Его храмы уничтожены еще до исхода, ведь пустыня не смогла разрушить сам город, лишь накрыла его песком. Записи, найденные Ребешем, напротив, содержат упоминание о черной печали, а значит, они сделаны уже после катастрофы. К тому же они были скрыты от посторонних глаз, но таким образом, чтобы однажды быть найденными. При этом переданные знания несут в себе не только жреческие тексты, но и имеют вполне себе прикладной характер. Будто кто-то пытался сохранить наследие былой веры после того, как жреческая власть в городе кардинально сменилась, а прячут обычно подальше от глаз, в темноте или под землей, а еще под носом у всех. Почему-то вспомнился перевернутый храм в Слободе под Пуйолем и тайные обряды, творимые там. Хм, я вот подумал, вдруг дал о себе знать Шен. В тексте сказано, что нужно отринуть гордыню, чтобы найти вход. Ошибки здесь нет, но перевести это можно и как обрести смирение. В тот единственный раз, когда я был в мертвом городе, я оба дня провел здесь, в этом храме, изучая его. Внизу, напротив входа в башню есть место, где послушники и слуги смиренно ожидали своих жрецов, отправлявшихся наверх, чтобы встретиться там с богами наедине. Эта традиция осталась до сих пор, даже несмотря на то, что с наступлением темноты все равно поднимаются сюда, чтобы переждать ночь. Что ж, если одни и те же мысли приходят в голову разным людям, то как минимум их не стоит отбрасывать. Вот и зацепка, Шен. Ты сам говорил, что пирамида освещается солнечным или лунным светом. А значит, не только город, но и сам храм полностью погружается во тьму лишь в часы безлуния, которые случаются не так уж и часто. Искать нужно там, куда без подсказки никто не заглянет. Отправную точку мы теперь знаем, осталось понять, как туда добраться и не лишиться при этом рассудка. Но внизу нас ждет только смерть, неуверенно пробормотал он. Мы не дойдем и до середины лестницы. Ответ снова в тексте пророчества, но ты прав, риск слишком велик. Попробуем завтра утром осмотреть место и поискать проход, но так мы ничего не увидим. Нужно. Искатель обессиленно опустился на камни и обхватил голову ладонями. «Всем нужно отдохнуть», — сказал я. «Не знаю, чем именно было продиктовано мое решение в тот момент, рациональностью или же страхом найти то, что мы ищем и встретить там Полему и ее спутника. Возможно, опоздать, но остаться в живых — не самый худший вариант из всех. Но отчего тогда на душе так скверно? Возможно, от того, что не привык проигрывать и, тем более, сдаваться на полпути. В своих раздумьях я не обратил внимания, как юный искатель поднялся с пола и куда-то побрел. Да в такой темени разве можно было что-то нормально разглядеть? Кто-нибудь, зажгите уже фонарь, отдал приказ я. Один черт, это уже не важно. Эй, а где он? Через пару секунд растерянно спросил колтун. Был же здесь. Стой, ты чего? Окрик Гарунара донесся с противоположной стороны, где был расположен вход с внешнего балкона обратно в башню. Сдурел что ли? Погибнешь. Я бросился туда же, пытаясь рассмотреть хоть что-то и не переломать в темноте себе ноги. Что произошло? Спросил я нашего гиганта, вглядывающегося сейчас в проем. Да малец этот, возьми и прошмыгни внутрь. Я даже остановить не успел, а там же не видно ничего. Словно в ответ на это со стороны лестницы вспыхнул огонек фитиля, а мы увидели перекошенное страхом лицо парня. «Стой, где стоишь?» — крикнул я. «Ни шагу дальше. Я должен», — забормотал он. «Должен. Понимаешь, никому ты ничего не должен. Возвращайся, не делай глупости. Нет, лучше уж смерть, чем провести жизнь в незнании. Я докажу, что мой отец не сумасшедший. Он пророк. Пророк, слышите, вестник нового бога. И я тоже буду в первых рядах, когда ткач вернется, чтобы вершить нашу судьбу. Ты будешь одним из кучи трупов, что уже лежат на этой лестнице. Просто успокойся. Нет, осколок зуба у меня. Он защитит меня, так сказано в пророчестве. Нужно лишь уверовать и сделать шаг. Только сейчас я заметил, что во второй руке он сжимает тот камень, при помощи которого я получил жертвенный кристалл. Он все еще был пропитан кровью своей жертвы и оттого в свете фонаря казался полностью черным. Словно боясь, что нам удастся его переубедить, Шен развернулся и бросился вниз по ступеням без всякой осторожности. «Стой, ты ошибся. На твоем камне кровь мертвеца». Но до парня уже было не докричаться. «Вот же хрень», — сказал Гарунар, глядя на убегающий вниз свет фонаря. «А это уже», — добавил он, когда понял, что и я полез в его сумку за вторым древним камнем. «Оставайтесь здесь до рассвета», — приказал я, — «ни шагу на лестницу». «Это ясно, Мазай, может лучше?» Я спросил ясно. «Да, командир». Сгрудившиеся вокруг Гарунара зайцы с тревогой и сомнением провожали меня, а я старался не смотреть им в глаза, так как смелости это бы мне вряд ли добавило. Подойдя к винтовой лестнице, я черкнул по руке ножом и, дождавшись, когда на ладони соберется достаточно крови, приложил ее к поверхности камня. Капли впитались в его пористую структуру, а вместе с ним начала убегать и сила из источника. Нужно было торопиться. Я начал спуск по лестнице, перешагивая через окровавленные трупы, одной рукой сжимая камень, а невредимой держась за поверхность стены. Может и хорошо, что темно, не придется лицезреть эту картину лишний раз. С каждым проделанным шагом я все внимательнее прислушивался к себе, но пока рассудок не торопился меня покидать. Я уже слышал шепот, он становился все громче, но действовал не так, как тогда, на песчаной черепахе, а отстраненно, словно он сам меня боялся и обходил стороной, а точнее, не меня, а камень, что питался сейчас моей кровью и силой. Начинающего искателя я нашел, преодолев первую треть ступеней. Освещенный всполохами неторопливо горящего масла, он в нерешительности стоял перед очередным телом погибшего носильщика. Было видно, что он уже на грани. Широко раскрытые глаза лихорадочно обшаривали труп в поисках одному ему известной вещи. «Шен, поднимайся наверх!» — крикнул ему я. «У тебя не тот камень». «Да, да не тот, не этот. А где, где тот? Да вон же, вон». Вдруг он, оставив фонарь стоять на одной из ступеней, перескочил через труп и бросился дальше, к валяющейся неподалеку от тела сумки. Развязав дрожащими руками тесьму, он выудил оттуда еще один мешочек, внутри которого обнаружился другой шершавый камень, еще не запятнанный кровью. Видимо, тот, который несли люди Ордена Раскола. «Дай руку, я уже был рядом. Быстрее». Не дожидаясь ответа, я ухватил его ладонь и черкнул по ней кинжалом. Парень даже не дернулся от боли, все его сознание уже заволакивало потусторонними мыслями и желаниями, которым он уже не мог сопротивляться. За то мгновение, что я сам опрометчиво выпустил свой камень из рук, на меня обрушилось бушующее море голосов, сливающихся в единую какофонию, подавляющую волю и разум. Все смыслы и желания начали таять под напором обреченности и тлена. Зачем стремиться к чему-то, если исход всегда один? Для чего терпеть страдания, если они в конечном счете ничего не изменят? Не проще ли раствориться в этом море голосов, стать одним из них, потерять себя, но получить взамен покой? Пусть другие слышат мой голос, я же обрету тишину. Уже не совсем понимая, что делаю, и действуя скорее на рефлексах, я приложил окровавленную ладонь парня к еще чистому камню, а свою вернул на место. Голоса отхлынули от меня, будто тьма от источника света, а в мысли вернулась ясность и рациональность. Теперь я видел, чувствовал, что все вокруг заполнено отчаянием, и лишь я и Шен сейчас оставались островками надежды в этом море печали. Осмысленность вернулась и во взор парня, который сейчас до побелевших костяшек сжимал острый край камня, рискуя превратить небольшой порез в кровоточащую рану. «Успокойся, все обошлось». «Да, спасибо», — он нервно сглотнул, после чего медленно выдохнул, пытаясь унять дрожь. Голоса они, было видно, что ему нужно какое-то время, чтобы прийти в себя. «Значит, ты сын пророка Ребиша?» — решил сменить тему я. «Не родной», — Шен покачал головой, — «но он воспитывал меня как своего, передавал знания, а я так ни разу и не назвал его отцом. А когда он вернулся с откровением из мертвого города, то стало поздно. За своими проповедями он перестал меня замечать, будто я стал одним из многих в его безликой пастве». «Ты поэтому подался в искатели?» Парень ничего не ответил, лишь кивнул. «Ясно. Что ж, по крайней мере мы убедились, что в этой части пророчество не врет. Вот только трактовать его нужно очень осторожно. Похоже, что мелочей в нем нет. Кстати, если ты понял, что камень тебя не защищает, почему не вернулся. Я хотел, но шепот меня не отпустил. В один момент я понял, что не могу повернуть обратно. Оставался только путь вниз. Тогда я вспомнил то четверостишье и понял, где ошибся. Но откуда ты узнал про камень, оставленный на лестнице? Я, парень, смутился и отвел глаза. Обратил внимание на него, когда мы еще поднимались наверх. Но не сказал, за него закончил я. Что ж, объяснимое решение, и для большинства людей понятное. Хоть и говорит это не в твою пользу, я знаю, и я готов ответить за это. Но сейчас важно, что нам делать дальше. Вернемся наверх, переждем ночь, сделаем это, и новой попытки у нас уже не будет. Если мы уже зашли так далеко, если столько людей погибло на пути сюда, то разве можем мы вернуться ни с чем? В глазах парня виделось какое-то отчаяние. Нет, не навеянное голосами извне, а возвращенное самим в себе. Он готов был поставить на карту все, и прикажи я ему вернуться, не думаю, что он согласится, скорее сотворит новую глупость. Поверь, иногда лучше так, чем в тщетных поисках сложить голову. Но, пожалуй, сейчас ты прав, этот путь нужно проделать до конца. Идем, времени у нас немного. Камни или насытятся сами, или выпьют нас без остатка. В обоих случаях нас ждет незавидная участь. Шен кивнул, и оставшийся путь мы проделали в тишине. Я хотел было потушить и фонарь, чтобы не привлекать чужого внимания, если таковое вдруг окажется где-то внизу пирамиды. Но в полной темноте нам все равно не найти нужное место, о котором говорил Шен. Наконец, ступени вновь привели нас в главный колонный зал. «Вот, видишь», — почему-то шепотом сказал он, приподнимая фонарь и подсвечивая им выцарапанную кем-то надпись на одной из колонн. «Смирение». Слугам и непосвященным послушникам нельзя было пересекать эту линию, и они ожидали здесь. Что ж, тогда мы на месте. Осталось понять, где восток. Я глянул наверх, но свет фонаря едва пробивался хотя бы на пару метров сквозь толщу мрака и, конечно, не мог осветить башню целиком. Главный вход в храм расположен на южной стороне, начал вспоминать Шен, а вход в центральную башню находится по правую руку. Значит, восток у нас за спиной. Мы оба невольно обернулись назад, но естественно ничего не увидели, ведь для этого нужно было погасить пламя. Я приоткрыл стеклянную крышку и дунул на трепыхающийся там огонек. Мир вокруг погрузился в темноту. Я вглядывался в нее в поисках хоть какого-то проблеска, и вскоре мои старания были вознаграждены. Это были даже не искры, скорее блестящие мушки в глазах, которым в иной ситуации не придашь значения. Но мы-то знали, что искали. «Идем», — сказал я, и судя по тому, что Шен не стал переспрашивать, он тоже это видел. Еле уловимые всполохи золотого света вели нас меж колонн к восточной стене зиккурата, а мы неуверенно шагали за ними, выставив свободную руку вперед, чтобы не врезаться в какое-нибудь препятствие. Воображение рисовало тревожные картины, заставляя сомневаться и думать, будто свет ведет нас в ловушку. Во тьме чудились ямы и колья, или даже злобные твари, скалящие свои пасти и готовые вот-вот наброситься на нас. А вездесущий шепот, который хоть и не одолевал нас теперь, но все же был слышен, внося свой вклад в и без того гнетущую атмосферу. Внезапно путеводная нить ночного света оборвалась, а рука нащупала шершавую поверхность камня перед нами. От моего прикосновения по его поверхности пробежали все те же видимые только в полной темноте искорки, и это было похоже на паутину, что плетет паук. Но на этот раз они были куда ярче и даже немного развеяли мрак вокруг. Сам же ткач, как и положено, нашелся в самом центре своего плетения. Дотронувшись до мерцающего паука, я нащупал в районе его брюшка небольшое углубление. Кажется, в пророчестве было что-то про дары, вслух припомнил я. Вот, Шен вдруг извлек из кармана небольшой бархатный мешочек. Это лежало вместе с осколком зуба. Я не знаю, что это, но, возможно, это и есть подношение. Я взял находку Шена и невольно усмехнулся. Где же она была раньше, когда была так нужна? Небольшой кристалл, обнаруженный внутри, манил меня своей силой, обещая восполнить все потраченные магические ресурсы. Тем более, что древний каменный артефакт с завидным аппетитом высасывал из меня не только кровь, но и их. Интересно, если Шен не одаренный, а значит, его источник развит куда слабее моего, то почему камень все равно отводит нам одинаковое время? Но об этом можно будет подумать и позже. А пока, с горечью и сожалением я вложил кристалл в углубление, понимая, что вряд ли уже получу его обратно. Паучья сеть вдруг начала наливаться перламутровым светом, в котором мне явственно виделись все цвета радуги, сменяющие друг друга и переливающиеся всевозможными оттенками. А затем и вовсе небольшой участок стены стал полупрозрачным. Да это же портал в миниатюре. Вот только куда он ведет, и можно ли будет через него вернуться обратно? Пока я размышлял над этим, Шен, завороженно глядящий на открывшееся ему буйство света, сначала коснулся портала рукой, а затем решительно шагнул в него. Внутри меня всколыхнулся бес, заилозив в моем сознании, не давая сосредоточиться. Я чувствую, что должен быть там, на той стороне что-то есть, и оно для меня важнее всего остального. Я готов служить, но мы должны это заполучить. И что же это за вещь, на которую ты готов променять даже свою свободу? Я не знаю, но прошу, немедли, иначе все зря. Открывшийся проход действительно дрогнул и пошел рябью. Что ж, не для того мы проделали столь сложный путь, чтобы вся слава досталась молодому парнишке, которого я дважды спас. Выдохнув, я последовал за ним. Глава 17. И все-таки это был не мост. Не было того выходящего за грань реальности перехода, мы вообще никуда не шагали. Просто словно вынырнули по другую сторону стены. А судя по тому, что шепот черной печали продолжал слышаться и здесь, то так оно и было в буквальном смысле. Потайная дверь для посвященных, вполне возможно. Вокруг по-прежнему было темно, и в этой темноте снова появились путеводные искорки, приглашающие следовать за ними. На этот раз они вели нас куда-то под землю. Ногой я осторожно нащупал первую ступень крутой и узкой лестницы, по спирали уходящей вглубь зиккурата. Впрочем, на ощупь идти нам пришлось недолго. Уже на втором ее витке мы увидели рассеянный свет, льющийся из глубины. С каждым новым пролетом он становился все сильнее, и вот уже перед нами проем двери, ведущий в просторное и светлое помещение. Под потолком на черных цепях висели три массивных мутно-белых камня в таких же черных оправах, они-то и освещали залу. Прямо напротив нас, у дальней стены высилась массивная каменная арка ворот. Она будто вросла в пол, но при этом не вела никуда. Просто три массивных камня, сложенные буквой «П», но глядя на них вспомнился круг тайных знаний недалеко от Синехима. Эти обтесанные монолиты были не менее древними и излучали потустороннюю силу, от которой волосы на теле вставали дыбом. Прямо перед аркой располагался уже знакомый мне алтарь из большого и ровного осколка зуба пожирателя, от которого до каменного свода прямо по полу тянулась причудливая вязь. На самом камне лежал наш бывший проводник Свист, связанный с выпученными глазами, полными безумия. Полема и ее бессменный страж стояли возле него. «О, ты как раз вовремя, Мазай!» — поприветствовала меня слуга троих. «Кажется, ты хотел рассчитаться с этим не самым честным человеком. Что ж, предоставляю тебе такую возможность». Я не торопился с ответом и оглядел всех собравшихся. Полема старалась держаться бодро, но от меня не укрылась усталость в ее глазах. Слишком много из нее забрал сил осколок, который она так же, как и я, сжимала в своей руке. По каменному лицу сопровождавшего ее безымянного воина такого сказать было нельзя, но я был уверен, что все мы равны перед этой силой. И раз мы с Шином заявились позже, то у нас с ним есть преимущество, и его можно использовать. «В прошлый раз ты прекрасно все сделала сама», — напомнил ей я. «Так отчего сейчас такая любезность?» Теперь уже Полема не торопилась с ответом, пристально глядя в мои глаза. «Я не стану марать руки об эти грязные ритуалы», — наконец процедила она. «А вот ты, я смотрю, уже запачкался. Первый шаг на опасном пути, Мазай. Или для тебя он уже не первый? Неужто ты думаешь, что такие вещи проходят бесследно? Ведь он видит всех своих последователей. Интересно, это была твоя личная инициатива, или же Малику известно, что его слуга столь нещепетилен и неразборчив? Возможно, трое слишком долго закрывали глаза на его своеволие и любовь к экспериментам. На удивление много вопросов и претензий от человека, который просит меня прирезать заготовленную им на заклание жертву. Не находишь, коль не нравится мой подход, так может сделаешь это сама, или заставь своего друга». Я кивнул на стоящего рядом с Полемой воина. «Нет, Мазай, это сделаешь либо ты, либо он». Волшебница перевела свой взгляд на остолбеневшего искателя. «Как твое имя, мальчик?» «Я. Меня зовут Шен. И ты наверняка настоящий искатель, верно?» «Не то что этот», — она кивнула на связанного проводника, молчаливо уставившегося в потолок. «Тебя не волнуют просто редкие побрякушки, за которые можно получить вполне обычные монеты. Ты ведь пришел сюда за знаниями, за правдой, так сделай же последний шаг. Парень нервно сглотнул. Даже ему было понятно, что за этими речами скрывается змеиный яд. «Но я не хочу никого убивать», – неуверенно ответил он. «Однако этого требует проклятый бог. Как видишь, в его тайном храме стоит алтарь, и, не пролив на нем кровь, нельзя получить его знания. Тебе лишь нужно нанести удар, чтобы доказать, что ты их достоин». Полема взяла с алтаря жертвенный кинжал с изогнутым лезвием и протянула его Шину. «Я же положил руку на его плечо, предостерегая от каких-либо поспешных действий. Слуги троих подначивают несмышленого мальчишку сделать за них грязную работу. Кто же на самом деле переходит грань, Полема? Тот, кто установил здесь алтарь, или тот, кто так жаждет им воспользоваться, хоть и не своими руками?» Симпатичное лицо девушки вдруг подернулось раздражением и злостью. «Глупец, ты еще не понял, что мы в ловушке. Мне некогда возиться с вами. Говорю в последний раз, принесите жертву, сейчас же». Словно реагируя на изменившийся тон своей спутницы, молчаливый воин угрожающе положил руку на рукоять меча. «Дорога сюда всех нас уравняла», — возразил я. «Не стоит раздавать приказы и, тем более, бросаться угрозами. Я их не боюсь». «И правильно», — мужской уверенный голос неожиданно раздался со стороны лестницы, давая понять, что в комнате скоро появится новое действующее лицо. И с каждым своим шагом незнакомец вбивал слова пророчества, словно гвозди в доску. «Пахарь, воин, шут, король, вор на плахе или палач, смехотворна твоя роль, нити держит только ткач». Я сделал несколько шагов в сторону, чтобы не оказаться к лестнице спиной. Наконец фигура, закутанная в легкий дорожный плащ серого цвета, вошла в зал. Обычный человек, среднего роста, с короткой, но практичной стрижкой, лет 35, может чуть старше. Серые спокойные глаза, тонкие губы, не выражающие сейчас никаких эмоций. Всем своим видом он излучал хладнокровие и спокойствие, чего не скажешь о бесе, который преисполнился ненавистью и страхом одновременно. «Слуга отрекшегося», — подтвердил он мои опасения, «и его связь со своим хозяином сейчас куда сильнее, чем у всех встреченных нами ранее». Лицо Полемы и вовсе посерело, но она нашла в себе силы ответить. Ткач давно запутался в своей паутине, да так, что сам отрекся от своего имени, и ему, и всем его слугам уготовано место в бездне. Спор не имеет смысла, мужчина по-прежнему не торопился нападать на нас. «Все, что от вас требуется, решить, хотите ли вы получить его заветы, или нет. Разве не для этого вы здесь? А если мы передумали, то сможем просто уйти?» — с издевкой спросила волшебница. «Боюсь, что этого я допустить не могу». «Так я и думала. Тогда не вижу смысла продолжать разговор. Мазай, решай, на чьей ты стороне». «Легко сказать. Сил у меня оставалось еще половина. Но не думаю, что это может хоть на что-то повлиять, так как я не увидел в руках слуги отрекшегося окропленного кровью камня. Это его храм, и вполне возможно, что он здесь действует в обход общих правил. Тогда у нас с Полемой просто нет шансов, если, конечно, у нее самой не припасен какой-нибудь козырь в рукаве. Сама она, кстати, еще мгновение назад не скупилась на угрозы в мой адрес, и никто не даст гарантии, что она не вернется к ним вновь, как минует опасность. Но эти двое хотя бы не якшались с демонами, чего нельзя было сказать про колдунов Ковина. Так что выбор хоть и не очевидный, но, наверное, безальтернативный. За ту секунду, что мысли молниями пробегали в моей голове, что-то для себя успел решить Тишен. «Я согласен», — крикнул он, делая шаг вперед. «Я готов узнать правду и нести ее людям». Слуга отрекшегося спокойно кивнул, а Полема от такой патетики скривила лицо, хоть и сама недавно толкала парня на нечто подобное. «Я же попытался одернуть парня, шагнув за ним, но был впечатан в стену позади себя. Никакой щит не остановил удар темного мага, и сырая сила просто вминала меня сейчас в каменную кладку. Дышать стало трудно, ребра затрещали, а в глазах поплыли мушки, говорящие, что я на грани того, чтобы и вовсе потерять сознание. Мутнеющим взором я увидел, как спутник Полемы выхватил свой огромный меч и ринулся в бой, как сама она за его спиной попыталась что-то наколдовать, но и ее отшвырнуло в дальний угол. Давление ослабло, и я сполз на пол. На трясущихся ногах я попытался встать, но зашелся в приступе кровавого кашля. При каждом содрогании в груди нещадно отзывалось дикой болью, а в голову уже лез вездесущий шепот, от которого нельзя было укрыться. «Камень, где камень?» Мысли путались, и желание разыскать древний артефакт, который я скорее всего выронил, становилось все менее четким. Нужно найти. Но зачем? Ведь мне так плохо. А голоса заберут мою боль и избавят от одиночества, наполненного безысходностью. Вся жизнь в конечном счете тлен, а мир лишь черный пепел. Очнись. Зов беса попытался пробиться в сознание, но шум других голосов был слышен куда громче. Тебе нужен смысл? Тогда возьми мой голод. У меня не было сил сопротивляться, но остатки моего «я», еще не успевшего окончательно раствориться в потоке чужих желаний, дали добро. Вдруг жажда получить что-то способное хоть на мгновение утолить извечный голод обрушилась на меня как ведро холодной воды. Я на секунду вынырнул из своей смиренной апатии и, проморгавшись, увидел шершавый камень, лежащий прямо передо мной. Только сейчас я понял, что он уже на две трети окрасился в темно-бордовый цвет. Еще немного, и он перестанет меня защищать от черной печали. А она уже стремительно возвращала себе утраченные позиции, подавляя даже волю и желание беса. Ухватившись за артефакт, я мысленно отдал приказ бесу разорвать нашу связь, ибо она разрушала мое сознание не хуже местной напасти. И на этот раз бес не стал своевольничать и отступил. Я смог подняться и оглядеть зал, но тут же был вынужден вступить в бой. Прямо в меня летел живой снаряд в лице облаченного в доспехи стража Полемы. Чудом среагировав на такую угрозу, я сместился в сторону, выставив баклер, которым отвел приходящийся по касательной удар. Воин врезался во всю ту же многострадальную стену, от которой я сам отлип буквально мгновение назад. Даже от такого простого заклинания запас существенно просел, а руку обожгло вмиг нагревшимся камнем. Вот хрень. Тем временем, в зале творилась какая-то лютая дичь. Зиккурат встретил Джебуса обволакивающей темнотой. Вторая луна не так давно ушла с небосклона, оставив древние сооружения без толики света. Маг не шел наугад, он следовал за словами другого слуги их общего господина, оставившего свое послание много столетий назад. Даже удивительно, как сильна была его вера, и вера всех тех, кто нес эти знания сквозь тысячелетия забвения. Джебус не знал всего и не хотел знать, но даже ему была понятна цена такого служения, как и возможная награда за такую преданность. Перед тем, как отправить его в путь, патриарх передал ему свой артефакт, жемчужного паука, свисающего с тонкой цепочки словно с собственной паутинки. Он выглядел таким изящным и хрупким, что страшно было брать в руки. А еще Джебус помнил слова главы Ковина. Господин отрекся от своего прежнего имени, но нити все еще слушаются его. Этот кулон станет твоей связью с ним и приведет тебя к цели. А когда наступит время, поможет свершить задуманное. А ведь патриарх знал все наперед. И место, и время. И даже то, что Джебусу уготовано найти в конце пути. Не знал он лишь одного, самого Джебуса. Вопросы веры и преданности мага волновали куда меньше, чем прочих посвященных. Перспективы и выгоды были куда важнее служения самого по себе. Но сейчас его интересы совпадали с интересами Ковина, и потому он честно отыгрывал свою роль. С самого первого дня он не принимал никакого активного участия в походе за наследием, лишь выжидал, когда все действующие лица сами определят достойных среди них. Кто он такой, чтобы дергать за ниточки той паутины, которую сплел его далекий предшественник еще во времена раскола? А может, то и вовсе был сам ткач? Поэтому, спускаясь сейчас по лестнице, он уже слышал голоса тех, кого привела сюда судьба, а некоторых злой рок. Слова пророчества как-то сами собой ложились на его монотонный шаг, а с каждой пройденной ступенью он ощущал, как крепнет связь с господином. Заемная сила вливалась в него, и, казалось, зачерпни из источника, и он тут же наполнится вновь. Наверное, так себя ощущает истинный мастер, или даже магистр, до ранга которых Джебус пока не добрался. Но хоть на это время он сможет себя таковым ощущать. И это было приятно. Четверо собравшихся в зале смотрели на него, а он на них. Он чувствовал их напряжение, опасения, но не страх. Даже мальчишка взирал на него без ужаса, скорее даже с затаенной надеждой. «Я хочу поговорить с ним», — услышал он в своей голове, и это был первый раз, когда господин обратился к нему лично. А Джебус вдруг понял, что с тех пор, как он принял от патриарха кулон, все его секреты таковыми не являются. «Исполни, что должно, и получишь награду», будто в подтверждение добавил голос. «Что ж, да будет так». Короткий разговор с собравшимися ни к чему не привел, и магу пришлось применить силу. О, как восхитительно было осознавать собственное могущество. Попробовав такой раз, уже не хочется от него отказываться. Безусловно, сильные игроки, а другие не смогли бы сюда добраться, падали безвольными куклами под его ударами, а сам он смотрел на мальчишку, взглядом призывая его на деле подтвердить свое право на встречу с господином. Тот, наконец, решившись, вскинул нож и, вдруг яркий лазурный свет резанул Джебуса по глазам, а ткань мироздания подернулась мелкой рябью. Я видел, как Шен, остервенело вцепившись в рукоять ритуального кинжала, уже готов вонзить его в грудь потерявшего волю к жизни свиста, и даже всплеск чудовищной силы не остановил его стремление совершить задуманное. В тот момент, когда лезвие прошло меж ребер жертвы, тело Полемы уже выгибалось дугой, буквально вися в воздухе. Из ее глаз лился лазурный свет, видимый мной однажды, когда Малик одним лишь взглядом убивал мороков в храме забытых богов. Само тело девушки содрогалось и кожа излучала свет, который не могла скрыть даже одежда. Из ее спины внезапно вырвались крылья, сотканные из лучистых перьев, а сама она закричала от дикой боли. И эта Полема, которая наживую прижигала себе раны, едва при этом поморщившись, нутро завопило об опасности. Я попробовал встать, но, казалось, что все помещение сейчас находится под действием гигантского пресса, и я едва смог распрямиться и сделать первый шаг. Давление света нарастало, он обжигал, норовил оплавить неприкрытые участки кожи на лице и руках. Даже слуга отрекшегося попятился назад, выставив перед собой обе руки. Защищающий его щит стены стремительно таял под неистовым натиском этой лучезарной силы. Стало трудно дышать, окружающий мир, словно засвеченная фотография, потерял четкость и сузился всего до нескольких различимых объектов. Перевоплотившуюся в ангела мести Полему, стоящего напротив нее слуги отрекшегося и каменной арки, внутри которой сейчас разливалась чернильная бездна. Не успел я подумать об этом как следует, как в эту черную гладь с головой нырнул Шен, снова пропав из поля зрения. Первый же удар ангела, бывшего когда-то Полемой, ослепительной вспышкой рассек зал надвое и врезался в щит колдуна. Казалось, свет выжигает сам воздух, так как мне попросту стало нечем дышать. Забыв про черную печаль, я тоже попытался выставить щит полусферу, чтобы оградить себя от последствий разворачивающегося сражения, но, словно заметив это, ангел бросил взгляд в мою сторону, и очередная вспышка лазурных глаз отбросила меня обратно к стене, попутно проломив дыру в щите. В очередной раз сползая с вертикальной поверхности на горизонтальную, я краем глаза уловил, что в полуметре от меня в стене красуется вмятина, шириной с кулачный щит и глубиной с ладонь. Дышать по-прежнему было нечем, а удар вышиб из легких последний воздух. Еще немного, и я даже не досмотрю, чем все закончилось, в полубреду подумал я. «Да очнись ты!» Очередной окрик беса уже находил лишь слабый отзыв в моем сознании. В этом всепожирающем свете я уже не слышал даже шепота голосов. «Только и можешь, что командовать», — огрызнулся я. «Тут ангел с небес сходит, между прочим. Лучше дай совет, вспомни пророчество, из света в жуть, помнишь?» «Помнил». И именно поэтому уже на карачках полз к чернеющему даже среди всего этого буйства света порталу. Полз, стараясь не привлекать внимания сильных мира сего к своей скромной персоне, измученной и готовой вот-вот потерять сознание от недостатка кислорода. И лишь перед самим чернеющим провалом своим последним усилием я поднялся с колен, чтобы впрыгнуть туда. Темно и прохладно, и сейчас это казалось истинной благодатью, дарящей умиротворение и спокойствие обожженным светом душе и телу. Но лишь до того момента, как в этой самой темноте не зажглись два новых источника света, пара огромных желто-оранжевых глаз, раскосых и с тремя вертикальными зрачками в каждом. Движение монструозных теней впереди и даже вокруг меня подсказывало, что они висят в воздухе не сами по себе, а лишь часть чего-то огромного и невообразимого. Существо такого размера не укладывалось в сознании, и рациональная его часть отвергала саму такую возможность. Но вместе с этим, запрятанные глубоко в подкорку инстинкты кричали и вопили, побуждая встать на колени. Но я остался на ногах, даже когда глаза мигнули, а кровь в моих жилах застыла. Иллюзия, это всего лишь иллюзия, попытался убедить себя я. И да, и нет, раздался голос, который шел со всех сторон одновременно. И что это значит? Решил уточнить я. Если не жрут и говорят, то шанс еще есть. Ты видишь правду, но ты не здесь. Стараясь не думать о том, что где-то взаправду существует кто-то столь огромный, да еще и умеющий читать мысли, я задал другой вопрос, волнующий меня сейчас даже больше. Если я не здесь, я обвел взглядом темноту, в которой по-прежнему угадывалось движение. То где? Просто там, откуда я пришел, «Я скорее всего мертв, тебя нет и там», — ответил голос. «Считай это место небольшой петелькой, что выбилось из общего полотна реальности, и теперь выпирает наружу. Пройдешь по ней и снова окажешься на том же месте. Карман реальности, домен, но тогда, а ты тот самый ткач, который эту петельку создал». Удивляясь собственной смелости, спросил я. Огромные нечеловеческие глаза медленно закрылись, снова ненадолго погружая пространство во мрак, а затем раздались шаги. Нет, не поступь исполина, а самые обычные, принадлежащие человеку. Ко мне навстречу прямо из темноты вышел мужчина, одетый в необычную тунику. Она была сплетена из тончайших лоскутов серой ткани, причудливо вьющихся вокруг тела и буквально парящих в невесомости. По мириадам нитей, из которых они были сделаны, пробегали черно-фиолетовые всполохи, неярким ореолом освещая пространство вокруг. Правая половина лица была закрыта черной маской, также висящей в воздухе и повторяющей любые движения ее владельца. Левая же принадлежала безусловно человеку, или тому, кто им хотел казаться. Вполне нормальная внешность, разве что необычный цвет глаз, желто-оранжевый. Ткач, всего лишь символ, один из множества других, ответил он на мой вопрос, и на этот раз говорил он сам. Люди любят давать громкие названия тому, чего сами не понимают, и не только люди. Я отрекся от всех своих прошлых имен, и они тут же придумали мне новые, отрекшиеся. Ну не глупо ли? Впрочем, иногда это удобно, проще сподвигнуть их на нужные поступки. Если тебе нужен новый пророк, то не лучше ли предстать перед ним в образе Бога? Я невольно оглянулся по сторонам, пытаясь найти Шина. Его здесь нет. Снова прочитав мои мысли, сказал мужчина, каждый идет своей дорогой. Недорогое ли удовольствие для каждого посетителя плести отдельную петельку реальности? Не удержался я от вопроса. В ответ хозяин этого места даже позволил себе улыбку. Зачем? Ведь реальность – это не только пространство, но и время. Наш юный искатель правды уже был здесь, а может еще только будет. Как и твой попутчик, которого ты зовешь бесом. Вы заплатили за вход, но как ты выразился, слишком много посетителей за столь скромную плату. Время на исходе. За нами последовал кто-то еще. Я совсем не горел желанием снова встретиться с крылатой версией Полемы. Нет, опять усмехнулся он. Хотя я был бы не против поговорить с ней. За 7 с лишним веков мои чувства улеглись, и сейчас я готов даже выслушать ее, прежде чем превратить в ничто. Характер у нее, конечно, так себе, подумал я. Но вряд ли речь вообще про простую слугу троих. И вновь благосклонный кивок, в знак согласия с ходом моих мыслей. Ты уже видел такое, и знаешь, о ком речь. Смертную даже жаль, преданная слуга, готовая пожертвовать собой во имя служения. А может, просто глупа и не понимает, чем ей грозит роль аватара даже на столь короткий срок. Смогу я переждать здесь, пока этот срок не закончится? Ты хочешь спрятаться от волка в логове медведя? Отрекшийся удивленно вскинул единственную видимую мне бровь и сделал это так по-человечески. Ну, по крайней мере, меня здесь не испепеляют, а разговаривают. Не скрывай свою ненависть за рассудительными словами. Я знаю, кто ты, наемник, и знаю, что ты думаешь о моих методах. Тогда наверняка знаешь, как мало веры будет твоим словам. Для своего будущего пророка ты явился в образе Бога, но передо мной предстал человеком. А это значит, что ты хочешь о чем-то договориться. Не с тобой, огорошил меня он. Хоть и не скрою, тебе тоже уготована во всем этом немалая роль. Ты вообще умудряешься совать свой нос во все мои дела, словно неучтенный фактор или глупая ошибка, закравшаяся в длинные расчеты. Иногда она не так уж и влияет на результат, но порой меняет его в корне. Отчасти поэтому я и хочу дать вам шанс. Его глаза полыхнули оранжевым огнем, а кристалл, укоренившийся в моей груди и таящий в себе суть Малика, вдруг стал словно отрезанным от меня. А ведь я помнил предостережение первого и весь разговор с отрекшимся держал эту нить в своих руках, готовый дать сигнал к нашему общему разрушению. Но теперь было поздно. Канал, связывающий мой источник и кристалл, был заблокирован. Не переживай, я всего лишь не хочу, чтобы ты натворил беды, не позволив мне оставить ему послание. Даже в словах отрекшегося может таиться разрушающий яд, но что я мог сейчас сделать? Ты нашел интересного слугу, Малик, меж тем продолжил он, обращаясь уже явно не ко мне. Ты вообще всегда мыслил нестандартно и был любопытнее остальных. Чаще других задавал неудобные вопросы и раз за разом спорил с моими ответами. Ты и сейчас спустя столько лет сомневаешься, что выбрал правильную сторону. Ведь так, а все потому, что чувствуешь ложь своих собратьев, их гордыню, ослепляющую и не дающую им признать свои ошибки и бессилие. Что они сказали тебе, какими высокими мотивами объяснили свое предательство, сейчас ты не можешь ответить мне, но это и не важно, ведь я уже все решил, и конечный исход неотвратим. Мне даже не нужна твоя помощь в задуманном, но, на одной из тысяч вероятностных нитей я вижу другой возможный финал, в котором я потерплю поражение, а бремя решения упадет на твои плечи. И хоть шанс ничтожно мал, но если это случится, то я хочу, чтобы твои глаза в тот момент были открыты. У каждого своя правда, Малик. Так узнай же мою. Моя голова взорвалась тысячей красок и звуков, сменяющих друг друга в диком потоке, полностью затопившим мое сознание. Я ничего не видел и не слышал вокруг, будто выпав на какое-то время из реальности. Терабайты информации проникали в мой мозг, но он не успевал зацепиться даже за крохи этих мыслеобразов, словно в него пытались передать не что-то цельное и осмысленное, а наоборот, разбитое и раздробленное на миллиарды мельчайших частичек, перемешанных в произвольном порядке по типам, смыслам и хронологии. Любые попытки собрать этот хаос воедино приводили к головокружению и головной боли, и я быстро от них отказался. Наконец, информационный шторм в моей голове утих, оставив меня ровным счетом ни с чем. Никаких новых знаний и откровений, лишь постепенно спадающая с глаз пелена, говорящая о том, что я вот-вот вернусь в сознание. Я даже на секунду подумал, что все это мне просто привиделось. Я сегодня много раз ударялся об стену, так что не исключено, что я просто валяюсь где-то с пробитой башкой. Но нет, отрекшийся по-прежнему стоял напротив меня и смотрел в мои глаза. Когда он заговорил вновь, я понял, что на этот раз он обращается уже ко мне. Пока ты носишь в себе его суть, вы связаны. То, что знаешь ты, станет известно и ему. Я вложил в тебя знания, но ключ от них есть лишь у Малика. Если ты сможешь вернуть его в наш мир, то он сможет их расшифровать. До тех пор они бесполезны и даже опасны для всех нас. Я не нашел ничего умнее, чем просто кивнуть, при этом, не то чтобы соглашаясь со сказанным, скорее обозначая, что услышал его слова, и знающий и ведающий все в своем собственном кармашке реальности Бог это понял. Не обманывай себя, тебе интересно. Именно ты настоящий искатель правды, а не этот глупый юнец. Из таких, как ты, получаются плохие жрецы и ужасные слуги, как и из таких, как Джибус, хоть и по совершенно другой причине. Будь его воля, он бы, наоборот, держался от всех этих секретов высших порядков подальше. И это мне в нем даже нравится. В чем-то он сродни честным наемникам. Продает свою преданность и веру за вполне материальные блага. Пожалуй, он мне еще может пригодиться, а потому не мешала бы ему помощь. Если ты про того колдуна, который остался один на один с крылатым аватаром, то дела у него действительно были плохи. По крайней мере, когда я уходил в портал. Что ж, придется потратиться, с сожалением констатировал стоящий напротив собеседник. Надеюсь, он это оценит. А вот я был уверен, что никакого «надеюсь» тут нет. Скорее голый расчет, про который сам отрекшийся не так давно упомянул. И раз он готов понести расходы, значит уверен, что выгода их перевесит. О простом спасении своего слуги тут речь явно не шла. Желто-оранжевые глаза блеснули в ехидной улыбке, подсказывая мне, что я думал в верном направлении. А раз так, то и весь наш разговор – результат анализа вероятности и возможных последствий. Тебе пора идти, загадочное существо, обманчиво напоминающее сейчас простого человека, развернулось и зашагало обратно в темноту. Бес тоже получил то, что искал. Тебе же, как всегда, придется позаботиться о них обоих и доставить к цели. Силуэт окончательно растворился во мраке, а прямо передо мной засиял чернильный портал, призывая более не мешкать и покинуть этот кусочек реальности. Кажется, передышка закончилась. Знать бы еще, куда идти, пробормотал я, имея в виду все сразу. Как выбраться из Зиккурата, как добраться до новой надежды, а затем в Триим, где найти нужную опору моста, чтобы доставить суть Малика в его домен. Вопросов было много, но ответы на них не последовали. Аудиенция была окончена, и отсчет пошел на секунды. Я буквально видел, как пространство вокруг портала, подсвеченное сейчас странным черно-фиолетовым светом, начинает стремительно сжиматься, не оставляя мне иного выбора. Что ж, придется опять решать проблемы на ходу. Глава 18. Вынырнув обратно в уже знакомый зал с алтарем, Я сделал шаг в сторону и был готов или бежать, или сражаться, но не потребовалось ни того, ни другого. Первое, на что я обратил внимание, это был запах паленой плоти, а его источник лежал прямо передо мной. От принесенного в жертву свиста курился неприятный дымок, а его одежда обгорела и оплавилась. Не лучше выглядели и все остальные находящиеся здесь люди. Тело молчаливого воина так и валялось возле стены, и то, в каком неестественном положении находилась его голова, говорило, что скорее всего он уже не встанет. Лучезарный ангел пропал, а на его месте осталось обезображенное тело девушки. Полема, в отличие от своего спутника, была еще жива, но вся покрыта незаживающими ранами и ожогами. Она пыталась ползти, но, кажется, уже без цели. Наконец она обессиленно уронила голову на каменный пол. В другом конце зала лежало изломанное тело слуги отрекшегося, не подающее сейчас признаков жизни. Его волосы и брови обгорели, как и рукава плаща, а с кистей рук и вовсе слезла кожа, обнажая плоть и кости. Видимо, его щит все-таки не выдержал. Вдруг его тело выгнулось дугой, как от удара током, а легкие сделали глубокий судорожный вдох. Первым же моим желанием было добить колдуна, пока он еще не пришел в себя. И я даже хотел вытянуть руку, чтобы отправить в его сторону град, но неожиданно для себя почувствовал, что в моей зажатой сейчас ладони что-то есть. Мы должны сохранить это любой ценой. Мысли беса были тревожными и взволнованными. Нужно уходить отсюда. Он обещал дать нам шанс, но не стоит рассчитывать на его помощь. Я на секунду раскрыл ладонь, чтобы взглянуть на те дары, которые получил на своей аудиенции бес. Три небольших застывших капли из светлого янтаря. А внутри? Я так и не понял, что было внутри, ибо стоило вглядеться вглубь застывшей смолы, как в глазах начинало рябить, а виски ломить, так что пришлось отвести взгляд. Ладно, с этим можно разобраться и позже, пока же нужно что-то решить со слугой отрекшегося. Далеко не факт, что он будет настроен миролюбиво, ведь без прав его господин довольно четко дал понять, что никаких преференций у нас не будет. Мы для него всего лишь один из тысячи вариантов и далеко не самый очевидный. Краем глаза я уловил движение со стороны портала и развернулся к новой угрозе. Но это был Шен. Его колени дрожали, да и самого его била крупная дрожь, но подбородок был вздернут, а в глазах плескалась решимость и неколебимая вера фанатика. «Подойди ко мне», — голос колдуна застал меня врасплох. Он каким-то немыслимым образом уже стоял на ногах и, не обращая внимания на полученные в бою раны, протягивал обезображенную руку к новоявленному пророку. «Наверное, это был последний шанс. Мой разум кричал о том, что их необходимо остановить. Трудно переоценить угрозу тех знаний, что могли достаться искателю здесь. Они не должны достаться людям, иначе никакие запреты императора не остановят кровавую мессу.